Выход второй. Арбенин и прочие. Арбенин входит, кланяется, подходя к столу, потом делает некоторые знаки и отходит с Казариным. Арбенин. Ну что, уж ты не мечешь, а, Казарин? Казарин. Смотрю, брат, на других. А ты, любезнейший, женат, богат, стал барин. И позабыл товарищей своих. Арбенин. Да, я давно уж не был с вами. Казарин. Делами занят все. Арбенин. Любовью, не делами. Казарин. С женой по балам. Арбенин. Нет. Казарин. Играешь? Арбенин. Нет. Утих. Но здесь есть новые... Кто этот Франтик? Казарин. Шприх, Адам Петрович, я вас познакомлю разом. Шприх подходит и кланяется. Вот здесь приятель мой, рекомендую вам, Арбенин. Шприх, я вас знаю. Арбенин. Помнится, что нам встречаться не случалось. Шприх, по рассказам... И столько я вас слыхал, того сего, что познакомиться давным-давно желаю. Арбенин. Про вас я не слыхал, к несчастью, ничего, но многое от вас, конечно, я узнаю. Раскланиваются опять, Шприх, скорчив кислую мину, уходит. Он мне не нравится. Видал я много рож, а этакой не выдумать нарочно. Улыбка злобная, глаза стеклярус точно. Взглянуть не человек, а с чертом не похож. Казарин. Эх, братец мой, что вид наружный. Пусть будет хоть сам черт, да человек он нужный, лишь адресуйся, одолжит. Какой он нации, сказать не знаю смело, на всех языках говорит, вернее всего, что жит. Со всеми он знаком, везде ему есть дело. Все помнит, знает все, в заботе целый век. Был бит не раз. С безбожником безбожник, святоший иезуит, меж нами злой картежник, а с честными людьми пречестный человек. Короче, ты его полюбишь, я уверен. Арбенин. Портрет хорош. Оригинал-то скверен. Ну, а вон тот высокий, в усах и нарумяненный вдобавок. Конечно, житель модных лавок, любезник отставной, и был в чужих краях. Конечно, он герой не в деле, и мастерски стреляет в цель. Казарин. Почти. Он из полка был выгнан за дуэль или за то, что не был на дуэли. Боялся быть убийцей, да и мать к тому ж строга. Потом лет через пять был вызван на пять, и тут дрался уж в самом деле. Арбенин. А этот маленький каков, растрепанный, с улыбкой откровенной, с крестом и табакеркою? Казарин. Трущев. О, малый он неоцененный. 7 лет он в Грузии служил, иль послан был с каким-то генералом. Из-за угла кого-то там хватил. 5 лет сидел он под началом и крест на шею получил. Арбенин. Да, вы разборчивы на новые знакомства. Игроки кричат. Казарин! Афанасий Павлович! Сюда! Казарин. Иду с притворным участием. Пример ужасное вероломство. Ха-ха-ха-ха. Первый понтер. Скорей, Казарин. Какая там беда? Живой разговор между игроками. Потом успокаиваются. Арбенин замечает князя Звездича и подходит. Арбенин. Князь, как вы здесь? Ужель не в первый раз? Князь недовольно. Я то же самое хотел спросить у вас. Арбенин. Я ваш ответ предупрежду, пожалуй. Я здесь давно знаком. И часто здесь бывало, смотрел с волнением немым, как колесо вертелось счастья. Один был вознесен, другой раздавлен им. Я не завидовал, но и не знал участия. Видал я много юношей, надежд и чувства полных, счастливых невежд в науке жизни, пламенных душою, которых прежде цель была одна любовь. Они погибли быстро предо мною, и вот мне суждено увидеть это вновь. Князь с чувством берет его за руку. «Я проигрался». Рябинин. «Вижу. Что ж, топиться?» Князь. «О, я в отчаянии». Рябинин. «Два средства только есть. Дать клятву за игру вовеки не садиться или опять сейчас же сесть. Но чтобы здесь выигрывать решиться, вам надо кинуть все». Родных, друзей и честь. Вам надо испытать, ощупать беспристрастно свои способности и душу, по частям их разобрать, привыкнуть ясно читать на лицах чуть знакомых вам все побуждения, мысли, годы употребить на упражнение рук, все презирать, закон людей, закон природы. День думать, ночь играть, от мук не знать свободы, и чтоб никто не понял ваших мук, не трепетать, когда близ вас искусством равный, удачи каждый миг постыдный ждать конец, и не краснеть, когда вам скажут явно «подлец». Молчание. Князь едва его слушал и был в волнении. Князь: «Не знаю, как мне быть, что делать». Рябинин: «Что хотите?» Князь: «Быть может, счастье?» Рябинин: «О, счастья здесь нет!» Князь: «Я все ведь проиграл! Ах, дайте мне совет!» Рябинин: «Советов не даю!» Князь: «Ну, сяду!» Рябинин вдруг берет его за руку. «Погодите! Я сяду вместо вас!» Вы молоды, я был неопытен когда-то и моложе, как вы, заносчив, опрометчив тоже. И если б... Останавливается. Кто-нибудь меня остановил, то... Смотрит на него пристально, переменив тон. Дайте мне на счастье руку смело, а остальное уж не ваше дело. Подходит к столу, ему дают место. «Не откажите инвалиду. Хочу я испытать, что скажет мне судьба, и даст ли нынешним поклонникам в обиду она старинного раба». Казарин: «Не вытерпел, зажглося ретивое». Тихо: «Ну, не ударься в грязь лицом. И докажи им, что такое возиться с прежним игроком». Игроки: «Извольте вам и книги в руки, вы хозяин, мы гости». Первый понтер на ухо второму: «Берегись, имей теперь глаза, не понутру мне этот Ванька Каин, и притузит он моего туза». Игра начинается, все толпятся вокруг стола, иногда разные возгласы. В продолжении следующего разговора многие мрачно отходят от стола. Шприх отводит на авансцену Казарина. Шприх лукаво: «Столпились в кучку все, кажись, нашла гроза». Казарин: «Задаст он им на месяц страху». Шприх: «Видно, что мастер». Казарин: «Был». Шприх: «Был, а теперь?» Казарин: «Теперь женился и богат. Стал человек солидный, глядит ягненочком, а право тот же зверь. Мне скажут, можно отучиться, натуру победить. Дурак, кто говорит, пусть ангелом и притворится, да черт-то все в душе сидит. И ты, мой друг», ударив по плечу, «хоть перед ним ребенок, а и в тебе сидит чертенок». Два игрока в живом разговоре подходят. Первый игрок: «Я говорил тебе». Второй игрок. Что делать, брат? Нашла коса на камень, видно. Я ль не хитрил? Нет, всех как на подряд. Подумать стыдно. Казарин подходит. Что, господа, иль не под силу, а? Первый игрок. Арбенин, ваш мастак. Казарин. И что вы, господа? Волнение у стола между игроками. Третий понтер. Да, так он загнет, пожалуй, тысяч на сто. Четвертый понтер в сторону. Обрежется. Пятый понтер. Посмотрим. Арбенин встает. Баста. Берет золото и отходит. Другие остаются у стола. Казарин и Шприх также у стола. Арбенин молча берет за руку князя и отдает ему деньги. Арбенин бледен. Князь. Ах, никогда мне это не забыть. Вы жизнь мою спасли. Арбенин. И деньги ваши тоже. Горько. А право, трудно разрешить, который из этих двух дороже. Князь. Большую жертву вы мне сделали. Арбенин. Ничуть. Я рад был случаю, чтоб кровь привести в волнение, тревогу ее опять наполнить ум и грудь. Я сел играть, как вы пошли бы на сражение. Князь, но проиграться вы могли. Арбенин, я? Нет. Те дни блаженные прошли. Я вижу все насквозь, все тонкости их знаю, и вот зачем я нынче не играю. Князь, вы избегаете признательность мою? Арбенин, по чести вам сказать, ее я не терплю. Ни в чем и никому я не был в жизнь обязан. И если я кому платил добром, то все не потому, что был к нему привязан, а просто видел пользу в том. Князь, я вам не верю. Арбенин, кто велит вам верить? Я к этому привык с давнишних пор. Если бы не лень, то стал бы лицемерить. Но кончим этот разговор. Помолчав. Рассеяться бы вам и мне не худо. Ведь нынче праздники, и верно, маскерад у Энгельгарта. Князь. Да. Арбенин. Поедемте? Князь. Я рад. Арбенин. В сторону. В толпе я отдохну. Князь. Там женщины есть. Чудо, и даже там бывают, говорят. Арбенин, пусть говорят, а нам какое дело? Под маской все чины равны. У маски ни души, ни званья нет, есть тело. Если маскою черты утаены, то маску с чувств снимают смело. Уходит.